Глава третья. Пропажу заключенных обнаружили ближе к утру. Это могло означать только одно – территорию башни они покинули. Проснувшись от звуков тревоги, Дарий оставил Виолу и отправился к себе в комнату. Вещи, которые были на нем во время освобождения пленников, он еще вчера оставил в укромном месте. Но сегодня, проходя это самое место, решил не рисковать, заберет их позже. До комнаты он так и не дошел. Объявили о собрании в главном зале. Он шел по пустому коридору к массивным дверям, за которым его и остальных магов ждала Инквизитор, и внутренне содрогался. Представить ее реакцию было страшно. Мысль пришла к нему внезапно. Она казнит охранников. Он спас несколько жизней, погубив при этом других. Ужас и раскаяние охватило его, вызывая мелкую дрожь внутри. Губы мгновенно пересохли, а ладони, наоборот, вспотели. Что же он наделал? И даже если он снова провернет свой трюк со спасением, казнят следующих. «Торник, чего плетешься? Иль не рад увидеть Инквизитора с самого утра?» – поддел его обгоняющий Алий. Дарий посмотрел на друга и криво усмехнулся, старательно пряча взгляд, боясь выдать свое состояние. «Очень смешно», – бросил он, но шаг ускорил. Последним в зал все же не хотел зайти. Не хватало еще, чтобы это привлекло к нему внимание. Помимо ищеек и бывших Кайнарис, в зале были и лекари. Дарий нашел глазами Виолу. Почувствовав его взгляд, она обернулась и послала ему слабую улыбку. Он ответил ей тем же. Открыто подойти не рискнул. Двери широко распахнулись. В зал вошла леди Ивари. Ее лицо было еще более бледным, чем вчера. А может, она просто сегодня не нанесла себе косметику? Идеально ровная осанка, медленный величественный шаг и черная мантия инквизитора. От леди Ивари исходила какая-то особая холодная аура. Хотелось отойти подальше. Некоторые так и сделали. Позади нее шел Эдан. В руках мужчины снова были листы. Небольшие глаза помощника со скрытым злорадством обводили всех взглядом. Замыкал шествие отряд королевских солдат. Инквизитор поднялась на возвышение и на этот раз села. Эдан остался стоять, занимая место справа у трона. Солдаты встали у стены по обе стороны от магов. Разница между солдатами башни и солдатами короля остро ощущалась. Да, и те, и другие вроде как контролировали магическое сообщество сейчас. Вот только первые скорее воспринимались как строгий старший брат, призванный следить за младшим. А вот солдаты короля, что в данный момент сверлили их взглядами, мало чем отличались от Эдена. Злорадство и пренебрежение, легкое презрение и чувство превосходства. Это отражали десятки взглядов. Кайнарис бывшего инквизитора гордо стояли впереди. Дарья посетила странная мысль, что сделано это было не по привычке, а специально, словно они хотели защитить остальных. Интуиция, вторя мыслям, забила тревогу, отзываясь на очередное плохое предчувствие. Команда Эарендила, смотрящий за браслетами, пойманная недавно ведьма, сбежали. Голос леди Ивари звенел в абсолютной тишине. У них был сообщник в башне, и я хочу знать, кто это. Ищейкам обыскать все здания. Опросить всех жителей. Должны быть свидетели. Лекарям осмотреть лечебницы и свои кабинеты. Пересчитать все зелья и доложить о пропаже. У вас есть на это 6 часов. Лекари могут быть свободны, а ищейкам подойти к Эдану. Он выдаст каждому его участок работы. Как только инквизитор удалилась, лекари поспешили уйти, оставляя ищеек в окружении королевских солдат и Эдана. Не особо разбирающийся в устройстве башни помощник инквизитора иногда разрешал магам самим выбирать участки. Дарий вызвался обследовать территорию возле темницы. Ему в напарники дали Маркуса, бывшего Кайнарис. Высокий, статный, темноволосый мужчина с небольшой бородой вызвал у Дария прилив ужаса. Это был однозначно конец. Маркус слыл очень талантливым магом, немногим уступал Эарендилу, а это значит, что след от магии уловит запросто. А вычислить, кто именно из магов огня колдовал, останется малым делом. Дарий и сам не знал, почему еще не бежит прочь, а продолжает идти за ним. И на что надеяться? Надо было, наверное, использовать свой шанс на свободу вместе с остальными вчера. Тоска стала разливаться в душе, вытесняя страх. Жизни в бегах он никогда не хотел для себя. Маркус дошел до места, где Дарий вчера ждал первого патрульного, стал осматриваться. Глаза Кайнарис замерли на близлежащих фонарях, а потом взгляд устремился дальше, замирая на тех, которые погасли следующими. «Твои наблюдения?» – спросил он. Смысла врать не было. Дарий уже по глазам видел, что Маркус всю картину воссоздал. Да и солдаты короля, небось, доложили, где на них напали. «Думаю, в этом месте скрывался их союзник. Дарий указал реальное место, где сам и прятался. Дождался, распылил порошок, потом под прикрытием растительности отправился к тюрьме. Маркус одобрительно кивнул, задумчиво посматривая на фонари. «Что-нибудь еще? Магия?» – спросил Кайнарис, продолжая смотреть вдаль. Дыхание перехватило, сердце забилось раненой птицей в груди. Дарий на выдохе как можно небрежнее произнес. «Следов магии не обнаружил». Маркус молчал, о чем-то раздумывая. А Дарий прикидывал, получится ли у него с одного удара вырубить Кайнарис, вычислял, по какой траектории ему бежать к воротам башни, вспоминал, где в это время будет меньше солдат Инквизиции и короля. Прогнозы такого варианта развития событий были неутешительные. Без посоха и меча, только на одной физической силе, без шансов. Пришлось искать альтернативу. Нужное оправдание нашел себе сразу. Он средних способностей маг, не самая талантливая ищейка, поэтому следов магии вполне мог и не уловить. Это если вдруг спросят. Остальное – импровизация по обстоятельствам. «Этот рыхлый, довольно глубокий след на траве говорит, что здесь тянули солдата», – сказал наконец Маркус, указывая рукой на землю. «Широкий куст – отличное прикрытие. Спрятавшегося там человека можно заметить только с крыла Инквизитора или крыла Кайнарис. Вот только там сейчас проводят ремонтные работы. Значит, вечером шанс нарваться на свидетеля минимален». Поэтому союзник пленников выбрал более длинную траекторию к тюрьме не случайно, ведь она была более надежной. Кайнарис повернулся к Дарию. Темные глаза скользнули по его лицу непроницаемым взглядом. «Хорошая работа, Торник». Маркус отправился к тюрьме, а Дарий не сразу отошел от сковавшего его оцепенения. Почему Кайнарис ничего не сказал про магию? Не может быть, чтобы не почувствовал. Он решил утаить или просто приберег эту новость для Эдена. Заметив, что Маркус уже порядком отошел, поспешил его догнать. «Солдат, что вчера охраняли пленников, допросили», – будничным тоном сообщил Маркус. «Что рассказали?» – с замиранием дыхания поинтересовался Дарий. «Оба утверждают, что все произошло так быстро, что ничего не успели заметить». Но немного растерянно начал Дарий и осекся, не понимая, что сказать. Он точно знал, что второй охранник видел его. Почему смолчал? «Напавший был явно в очень хорошей физической форме», — Маркус вдруг иронично усмехнулся и добавил. «Я всегда считал, что магу нужно полагаться не только на свою магию. Ведь посох не всегда при нас, в отличие от кулаков. Но учебная программа магического сообщества явно имеет ряд недостатков». Как и та фраза про хорошую работу, последняя речь Кайнарис показалась Дарию завуалированной и адресованной именно ему. Ощущение, что Маркус догадался, кто был тот самый союзник, не оставляло. Они вошли в тюрьму. В этом не было смысла, но так было положено. Маркус зачем-то зашел в одну из камер и уже оттуда сказал. «Торник, можешь подсветить? Здесь какие-то пятна». Дарий пошевелил пальцами. Маленькие огненные сферы осветили пространство, сразу принося осознание. Сопоставить два следа магии элементарно. Правильно среагировать он не успел. Маркус ему вдруг улыбнулся и сказал. «А, ничего, просто показалось». Маркус осмотрел все камеры, а потом вышел из здания, говоря напоследок. «Я доложу инквизитору результаты». Дарий провожал спину мужчины взглядом, не понимая, как быть. Бежать? Ждать? Что делать-то? Маркус решил скрыть правду? Но почему? Или сейчас сдаст его? Сомнения терзали его. Желание жить сражалось с нежеланием лишиться привычной жизни. Там, за стеной башни, его ничего не ждет, только бег, нищета и страх. После недолгих споров с самим собой победила робкая надежда на мирное разрешение. Дарий выбрал ожидание, как возможность еще раз испытать судьбу на везение. Обычно та решала в его пользу. Вдруг решит так еще раз. Время до следующего собрания он провел праздно, блуждая по территории и прислушиваясь к разговорам других. Ничего, что указывало на то, что ему грозит опасность, не было, поэтому ко времени собрания Дарий был уже спокоен. И снова в зале перед инквизитором стояли Кайнарис, ищейки и лекари. Леди Ивори поднялась с трона и медленно подошла к самому краю постамента. И хоть ее бледное лицо ничего не выражало, Дарию показалось, что в эту минуту она их всех люто ненавидит. Сквозь чувство омерзения, которое возникало каждый раз, когда он смотрел на нее, пробилось любопытство. Интересно, а в чем причина подобного отношения? Просто злиться из-за ситуации или за этим кроется что-то личное? «Никто ничего не видел», — налитый властью голос звучал громом, существуя словно отдельно от хрупкой женщины, что застыла перед ними каменным изваянием. «Никто ничего не слышал. ни одного свидетеля из жителей башни. У лекарей ничего не пропало. Что это? Поразительное везение или ваша плохая работа? А может, вы все покрываете преступника?» Она замолчала. Прозрачные глаза скользили поверх молчаливых магов. Кто-то смотрел в пол, кто-то изучал спину впереди стоящего, кто-то бездумно устремил взор впереди себя. Были и те, кто не прятал глаз, открыто смотрел в ответ. Дарий невольно нашел глазами Маркуса. Тот, как и остальные Кайнарис, стояли в первом ряду. Гордо поднятые головы, ровные спины, спокойствие и уверенность в своих силах. Дарий невольно в восхищении выдохнул. Вот это выдержка. «Я хочу услышать ваше мнение», — сказала она спустя паузу. Ответом было молчание. В воздухе повисло непринятие, которое невольно объединило в едином порыве всех находящихся в комнате магов. Глаза Эдена уже предвкушали кровавую расправу, а вот на лице леди Ивари ничего не дрогнуло. «Хорошо», — снова заговорила она. «Все, кто делят комнату с кем-то еще, должны подробно написать, как прошел их вчерашний день и где, когда и во сколько они видели своего соседа. Листы выдадут вам после допроса тех, кто проживает один или кто был вчера один в комнате». Инквизитор села на трон, чуть повела головой, давая слово помощнику. Эдан сделал несколько шагов вперед, останавливаясь возле леди Ивари, и зачитал первое имя. Названный маг подошел к помощнику и стал отвечать на вопросы. Эдан делал пометки у себя на листах. Дарий с подступающим ужасом ждал своей очереди. Он не думал, что это будет вот так, открыто, при всех. Его план прикрыться Виолой не казался уже таким идеальным. Мало того, что она по каким-то причинам никому не сказала о пропаже зелий, так еще и получит наказание из-за него за совместную ночь. Категоричного и официального запрета на отношения у магов и Магнес не было, но открытого проявления интимности не одобряли. Никаких публичных поцелуев, прикосновений, объятий и, конечно, никакого совместного проживания. За это полагались взыскания. В особо тяжелых случаях заключение под стражу. А вот отношения солдата башни и Магнесы строго запрещены, даже дружеские. И то, и другое, естественно, нарушалось. Там, где есть люди и любовь, там плохо работают правила. «Дарий Торник», — громко позвал его Эден. Дарий набросил на лицо маску спокойствия и твердой походкой подошел к инквизитору. Ее бесцветные глаза безразлично скользнули по нему и замерли на эмблеме Ищейки, вышитой на мантии. «Дарий Торник, Ищейка, на момент совершения преступления проживал один в помещении», — откровенно скучающим тоном продолжил повторяющуюся раз за разом процедуру Эдан, перед этим заглядывая в свои бумаги. «Слушаю». Дарий в голове уже все в тысячный раз прокрутил, поэтому сухо и четко стал описывать свой день. Фразу инквизитора «ни одного свидетеля из жителей башни» помнил. Значит, свидетели со стороны солдат короля вполне могли быть, о чем предусмотрительно умолчала и леди Ивари, и Эдан. Когда дошел черед до вечера, он запнулся. Вот так при всех сейчас сказать про Виолу? Он не планировал афишировать их связь, это уже что-то ближе к признанию отношений. Он тряхнул головой, прогоняя секундную слабость. Трясется за свою свободу, когда на кону стоит его жизнь. «Вечер и ночь я провел у Виолы Сантон», — проговорил он четко. «С какого времени у вас начинается вечер?» — с ехидной иронией уточнил Эдан. Дарий забыл сделать вдох. «Черт, черт, черт! Если скажет правду, то его внесут в список возможных подозреваемых. Если соврет, то останется уповать на милость Виолы. Да и Виола могла быть где угодно до момента его прихода». «Что такое?» — усмехнулся Эдан, с издевкой рассматривая лицо мага. «Не помните, во сколько пошли к девушке?» «Я не смотрел на время», — уверенно сказал Дарий, тщательно контролируя выражение лица и собственное дыхание. «Но было уже темно». Взгляд инквизитора стал заинтересованным. Она повернула в его сторону голову. Дарию даже не нужно было смотреть в ответ, чтобы понимать. Ничего хорошего ему не светит. «Что ж, спросим тогда у вашей дамы. Возможно, ее память более надежная», — с хищной улыбкой произнес Эдан и позвал. «Виола Сантон». Щеки Виолы густо заливала краска, отзываясь на всеобщее внимание. Девушка шла и нервно сжимала ткань своего платья. По мере приближения к инквизитору губы белели, а грудь вздымалась все чаще. Виола остановилась возле Дария и опустила взгляд в пол, не в силах справиться с паникой. «Чего вы боитесь?» – подала голос инквизитор, скользя внимательным взглядом по лицу и фигуре девушки. «Меня никогда не вызывали к инквизитору», – чуть дрогнувшим голосом произнесла Виола. Чувствуя страх девушки всем своим нутром, Дарий испытал острый приступ вины. Это он втянул ее во все это. Наплевав на последствия, Дарий нашел ее руку, переплел свои пальцы с ее и крепко сжал. Этот жест не остался без внимания инквизитора. Бледные губы леди Ивори брезгливо скривились. «Виола Сантон», — заговорил Эдан, понимая, что инквизитор больше ничего говорить не будет. «Вы доложили, что у вас все зелья на месте и ничего не пропало, верно?» «Да». Голос девушки все еще был тихим, но дрожь уже ушла. Рука Дария придавала мужество. «Во сколько пришел Дарий Торник?» «Около 9, плюс-минус. На время не смотрела». «И провел у вас всю ночь», — продолжил тот. «Да». «Какого рода отношения вас связывают с ищейкой?» Глаза помощника инквизитора курсировали по телу лекаря. У Дария от его вопроса все загорелось внутри. Захотелось выжечь глаза этому мерзкому человеку. Кулак сам собой сжался, а губы вытянулись в плотную жесткую линию. Инквизитор заметила агрессивную реакцию и снова остановила свой взор на нем, открыто рассматривая. «Мы любовники!» Лицо Виолы стало еще более красным от стыда. Эдан явно наслаждался происходящим. Ощущение собственного могущества и вседозволенности читалось на лице помощника. Желание сжечь Эдана, а заодно и инквизитора, сделало магические линии у Дария ярче. Помощник перевел взгляд на леди Ивори. Та, продолжая рассматривать ищейку, кивнула в знак того, что вопросов у нее нет. Виола поспешила вернуться на свое место, прячась за спины других лекарей. Дарий не стал далеко уходить. Зашел только за Кайнарис, желая лучше слышать показания остальных. Когда допросили всех, кто жил один в комнате, Эдан ушел за листами, вернулся спустя минут 20. После чистые листы раздали остальным магам, что жили по несколько человек в комнате, и приказали описать свой прошлый день. Естественно, никого из общего зала так и не отпустили, как и первых справившихся, так и тех, кого допрашивали устно. Все продолжили стоять, а инквизитор сидеть. И только когда последний лист с показаниями был у Эдана, леди Ивори покинула зал. Маги говорить не смели, разбредались по территории башни в молчании, оставляя все разговоры до момента, когда можно было быть уверенным в том, что не будет лишних королевских ушей. Дарий уходил одним из самых последних. Опустошение после двух таких сумасшедших на эмоции дней накрыло его, делая движения медленными. Сквозь пелену усталости и безразличия проникла тихая мысль. Получилось. Люди Эрендила на свободе, а он остался жив. Обещание удалось сдержать. «Торник!» – раздался у самого уха бодрый голос Алия, а следом на плечо легла его рука. «Сначала в зал не загнать, теперь не выгнать. Случилось что?» «Устал. Бессонная ночь, долгий день», – отрешенно проговорил Дарий, пытаясь осознать тот факт, что все закончилось. Но самое удивительное было в том, что Маркус, Виола, охранник, которого он избил, и еще непонятно какое количество людей соврали инквизитору. Сумасшедшие! «Та еще у нас инквизитор», — иронично сказал Алий. «Заценил, как мелко она мстила всем нам за молчание. Специально унижала открытым допросом, заставляя всех часами стоять и слушать. А следом затеяла и письменные показания для остальных». «Письменные показания имели смысл», — заметил Дарий, лениво бредя вперед. «Так никто не мог договориться. Всем пришлось писать как есть. Это позволит найти несостыковки». «Говоришь, как ищейка», — весело поддел его друг, а потом вдруг мечтательным голосом добавил. «Интересно, кто был этот герой?» «Герой?» — переспросил Дарий, чувствуя, что потерял нить разговора. «Да, тот герой, который освободил людей под носом у солдат короля и нового инквизитора». «И почему его никто не выдал?» Он не заметил, как сказал это вслух. Алий пожал плечами. «Может, никто и правда ничего не видел, а если и видел, то не придал значения. И вообще, почему она к магам прицепилась? Здесь полно обслуживающего персонала, да и солдат хватает». «Думаю, это инквизитор оставила на следующий день». Дарий увидел здание, где располагалась лечебница, и встрепенулся. «Я пойду. До завтра». Не дожидаясь ответа, он поспешил прочь. Как он и предполагал, Виола была там, сидела на диване, поджав под себя ноги и плакала. Увидев его, она отвернулась к окну. Дарий подошел и опустился на пол возле нее. «Спасибо», — сказал он тихо. Она всхлипнула и снова начала плакать. «Ты воспользовался мной», — Виола не спрашивала, а утверждала. Ему нечего было сказать в свое оправдание. «Почему не рассказал? Не попросил помочь? Не доверился? Зачем обманывал?» Она повернула к нему свое заплаканное лицо. Дарья ошеломленно на нее посмотрел. Такое ему не приходило в голову. Он даже на секунду не мог допустить мысли, что кто-то может добровольно нарушить закон башни. «Ты ведь в тот день пришел и говорил со мной только для того, чтобы я рассказала, где какие лекарства. И потом ночью. Это все было сделано специально». Она упрямо вытерла слезы с лица, но те опять побежали. «Я для тебя ничего не значу, да?» Он смотрел на нее и не мог поверить. Виола сидит и сожалеет о том, что он ее не любит. Ее нисколько не волнует тот факт, что он совершил преступление и что она его прикрыла. «Я очень хорошо к тебе отношусь», — начал Дарий, но Виола подняла ладошку, призывая его замолчать. «Ты любишь меня, Дарий?» Ее глаза с мольбой смотрели на него. Безопасней было сейчас ответить «да», но Дарий не смог соврать, не после того, что она для него сделала. «Я очень хорошо отношусь к тебе, Виола. Мне нравятся наши встречи, но не думаю, что это любовь. Прости меня». Разочарование исказило лицо Виолы, но вместе с тем высушило слезы. Она покачала головой, словно не желая верить самой себе. «Про ту девушку, про Лаю, ты тоже наврал?» Она прикрыла глаза. Ей не нужен был ответ. Она его уже и сама знала. «Уходи». «Ви». «Я не выдам тебя, но не смей больше приходить». Глаз она не открыла, просто отвернула голову. Дарий послушно поднялся и ушел. Едва дверь за ним закрылась, из комнаты донесся горестный плач.